частично очищенном и дегазированном зале творилось нечто неописуемое. На взгляд задержанных там работяг, полицейских и безов. Прибывшая огромная машина выпустила из чрева немало механизмов, тут же принявших исследовать помещение. А к стоящим у стены людям поспешили дознаватели в бронированных скафандрах. Из внешних динамиков посыпались частые лаконичные вопросы, на которые требовали как можно быстрых ответов, и дознаватели не стеснялись поторапливать копов и безов, первым делом отметя любые намеки на то, что они, по сути, коллеги и делают одно дело. Что бросилось в глаза, когда они только зашли? Не находил ли кто обломков взрывного устройства? Не попадались ли обломки небольших звероподобных роботов? Были ли произведены какие-либо манипуляции с уликами? Вопросов было много. Дознаватели были холодно-вежливы, но при этом бесцеремонны, напористы, упорны. Благодаря им многие внезапно вспомнили о заброшенных по трубе обгорелых обломках непонятных механизмов, о пучках, покрытых сажей проводов, отброшенных ботинком в сточную решетку. У каждого из них изъяли на несколько минут броскомы, не забыв про служебные нагрудные и налобные камеры, у тех, у кого они имелись и были исправны. Вскоре устройства были возвращены, а ошеломленных, опустошенных, невероятно уставших от расспросов людей выпроводили, усадив подъехавший служебный транспорт и отправив по домам, предварительно взяв с каждого расписку о неразглашении. Ясное дело, что расписка будет нарушена сразу же, едва работяги, копы и безопасники расползутся по домам и службам. И меньше чем через час они все расскажут женам и любовницам, сослуживцам и собутыльникам, продавцам в магазине и даже сидящим на лавке незнакомцам. Когда людей распирает от переполняющих их новостей, особенно кровавых и связанных со смертями, за редким исключением они не могут удержаться и вываливают всю эту кучу первому встречному. Это к лучшему. Данное нарушение сразу же станет крючком, которым человека можно хорошо подцепить. Никто не знает, понадобится ли в дальнейшем крючок, но в любом случае он есть и готов к использованию. Покинувшие место преступления местные уже не видели дальнейших событий. А им было бы интересно. Группа дознавателей и роботов превратились в гигантский пылесос, проверивший каждый уголок, каждое укромное место гигантского зала, сумев отыскать не только новые осколки, но и пятна крови, не подвергшиеся смешению с вырвавшимися из труб веществами. Некоторые капли крови находились далеко от места непосредственного взрыва. Замерив расстояние между красными пятнами и отпечатками обуви, записав видео и загрузив все в машину, ставшую полевым командным центром, дознаватели мгновенно получили от компьютеров вывод, утверждающий, что кровопотеря неизвестным была не слишком велика, капли крови отмечают его несколько неуверенные, но при этом решительные широкие шаги. Возможный вывод – ранение обеих ног, отсюда неуверенность в движении. Неизвестный обут в тяжелые рабочие ботинки, чьи отпечатки оцифрованы и запротоколированы. Собранная кровь отправилась в ДНК-анализатор, соединенный с местной полицейской сетью. Вскоре последовало несколько первичных совпадений. На экране появились фотографии мужчины, женщины, 3-4-летней девочки и мальчика чуть постарше. Фото улыбчивого мальчика мигнуло и сменилось на мрачное лицо совсем другого человека, куда более взрослого и мрачного. И уродливого. Лицо изрезано, изборождено старыми вздутыми рубцами. Левый глаз отсутствует, глазница прикрыта куском медицинского пластика. Серые губы плотно стиснуты, единственный глаз смотрит недобро и прямо. Этот парень не пытался произвести благоприятное впечатление. Анализатор пискнул, фото парня ушло в центр экрана, остальные убрались на задний фон, подсветились тускло-красным, но не исчезли. Фотографии связаны с объектом, но они мертвы, поэтому ценности для расследования не представляют. Появилось имя. Ниже побежали строчки физического состояния. Появились характеристики от заведения, где он содержался долгие годы. Вертинский Нортис. Круглый сирота. До 17-летия находился на городской опеке. Содержался в приюте 12-го сектора. Проявил себя весьма способным к техническим дисциплинам. Существенно ограничен в физических возможностях. Частично киборгизирован. Вынужденная мера ради спасения жизни. Склонен к неподчинению. Не признает авторитеты, не раскрывается ни перед кем, не завел друзей, не питает уважения к государственной собственности. Начитан. Пережил серьезнейшую психическую травму. После этого полностью закрылся, ушел в собственный мир. По мнению штатного психолога приюта, состояние Вертинского стабильно, опасности для окружающих не представляет, крайне высока вероятность, что после выпуска из воспитательного заведения он быстро скатится на дно, превратится в алкоголика и наркомана. Для недопущения подобного требуется постоянная поддержка от друзей и сослуживцев, создание новых близких связей. Физическое состояние удручающее. Лишён ног выше колен, правой руки, глаза, лицо и тело изуродованы шрамами, часть внутренних органов заменена имплантатами. Нет ног. Но он шагал. Машина правосудия продолжила работу. Дознаватели собрали немало сведений, немало уцелевших образцов ДНК, немало обломков и осколков. Проведя еще одну быструю проверку, они начали собираться. Один за другим роботы проходили санитарную очистку и занимали места внутри восьмиколесной штурмовой машины. Следом зашли люди. Сдерживатель 16А ожил, с гудением развернулся, разорвал пластиковую полицейскую ленту и направился к центру сектора, на ходу обрабатывая полученные данные. Через несколько минут была готова первая информационная выжимка, которую младший дознаватель Фергюсон отправил на главный сервер. «Преступник. Вертинский Нортис. Причастность доказана уликами прямыми и косвенными. Приоритетный объект для разработки. Кодовое имя — Террор. Старое и чем-то даже благородное имя Мститель дознавателю Фергюсон удалил. Объект прошел операцию по приживлению ножных протезов, вернув себе нормальную мобильность. Возможны и другие еще неизвестные модификации организма. Жертвы опознаны. Священнослужитель, известный как брат Джорджи, а также некая Марлин, профессиональный телохранитель, больше 30 успешно закрытых контрактов, биомодифицировано. Городские серверы послушно открыли последние документы, среди коих имелся еще не закрытый контракт на обеспечение личной безопасности монаха Джорджи на все время его нахождения в 12-м секторе. Безопасности сугубо личной. Личные вещи, роботы и возможные сопровождающие в контракт не входят. Последний контракт никогда не будет закрыт. Но это не последнее сообщение о телохранителе. Есть еще одно упоминание ее имени. Сдерживатель 16А сменил направление движения, направившись по указанному в последнем документе адресу, заранее посылая туда запрос с требованием остановить начатый процесс.